черная тварь, ломая крылья, грохнулась в высокую траву и неподвижно застыла нелепой кучей, как и остальные две. Капитан опустил дымящийся пулемет, отошел подальше от сизого облака, остро вонявшего дымным порохом, грустно сказал Сварогу и Блаю, оказавшимся ближе всех: «Ну вот, еще не доехали до места, а патроны тратим вовсю. Все из-за вас, обормотов, не хотел, чтобы вам лишний раз дырявили шкуру перед главным делом». К ним, огибая черные груды перьев, съезжались остальные. Над лесом поднимался дым, вскидывались языки пламени. Но опасаться не приходилось. На открытом месте пожар должен был остановиться. «Посмотрите в доме. На всякий случай», — сказал капитан Сварогу. «Коням передышка». Сварог толкнул ногой отчаянно заскрипевшую дверь, вошел, держа шаур наготове. Высокие кресла и стол перевернуты. Судя по слою пыли, давным-давно. Одно из кресел лежит поперек скелета в истлевших клочьях кожаной одежды. Судя по его позе, кресло упало уже на мертвого, и никто потом не позаботился его вытащить. И не забрал меч, теперь совершенно проржавевший. Обивка стен висела истлевшими лоскутями, в конец выцветшими. На крестьянскую усадьбу дом что-то не походил, скорее на охотничий домик дворянина. Сварог заглянул во все комнаты. Пыль, запустение, не видно ничего маломальски ценного. И все остальное перевернуто вверх дном. Грабили, похоже, в большой спешке. Судя по всему, в самой большой комнате и разыгрался последний акт неизвестной драмы. Скелеты там лежали навалом, в беспорядке, во множестве. Из-под них не видно было пола. Лохмотья одежды, ржавые кольчуги и шлемы, мечи. Все произошло так давно, что смотреть было ничуть не противно. Словно стоишь над раскопом, только что сделанным археологами. Одни скелеты оказались нормального роста, другие словно бы принадлежали детям, но кости толстые, отнюдь не детские. И оружие у этих странных карликов было самое настоящее. Они мертвыми стискивали полуистлевшие топорища, ржавые рукояти мечей. Мечи и топоры ничуть не уступали по размеру оружию их противников. Сварог пошевелил носком сапога ржавый двойной топор странной формы. Поднялась пыль, запершила в горле. Что-то прозвенело совсем даже в стороне от его ноги. Чистый, высокий звон золотого бокала, ничуть не похожий на хруст трущихся друг о друга двух кусков ржавого железа. Сварог нагнулся, всматриваясь, и особо не приближаясь. Вдруг змея, кто ее знает? Острый алый лучик блеснул меж желтых костей, истлевших лохмотьев и полос ржавчины, сохранивших отдаленное сходство с оружием. Секунду поколебавшись, Сварог шагнул ближе и решительно разбросал сапогами все, что мешало рассмотреть странный предмет. Достал меч, поворошил лезвием, выпрямился, держа в руке красивый и нисколечко не пострадавший от времени боевой топор. Черная древка, словно бы покрытая, ничуть не потрескавшейся эмалью, сплошь изукрашена рельефным узором из золотых кружочков, едва выступавших над топорищем, напоминавших шляпки гвоздей, должно быть задумано не ради одной красоты, а еще и за тем, чтобы не скользило в руке. Отливающее синевое лезвие в форме полумесяца с хищно-изящным выгнутым верхним концом. Большой красный камень в навершии, ограненной пирамидкой со срезанной вершиной, он-то и сверкнул сквозь вековую пыль. На обушке глубокая впадина в виде странного рунического знака, никогда Сварогу не встречавшегося.